Мне никто не верит. Совершенно никто. Они считают, что это я во всем виновата. А что я еще хотела? Есть два трупа, отпечатки моих пальцев на ноже, и я сама вся в крови. Они думают, что поймали меня, а не то, что я сама к ним пришла. Господи, я опять ошиблась. Скажите, Бабет, почему ты их убила? Это была самозащита? Я понимаю, тебе неприятно об этом говорить, но ты должна нам рассказать. Смелее. Подталкивая меня к чистосердечному, фальшиво улыбался детектив. Нет, это была не самозащита. Я услышала, как мать одной из этих мертвых девок зарыдала. Бабет, в чем тогда была причина? Ты ведь это сделала по какой-то причине. Да, нас было трое в комнате, и был один нож. Из комнаты живой могла уйти только одна из двоих. Предельно ясно объяснила я условия. Ты сказала, что вас было трое. Тогда почему одна из двоих могла уйти? Что должно было стать с третьей? Ничего. Я не была участницей. Убийца, гори в аду! Отец блондинки вскочил со стула и попытался броситься на меня. Один из офицеров остановил его и усадил на место. Не была. А кем ты была, Бабет? Ему что, так нравится мое имя? Чего этот детектив его постоянно повторяет? Никем. Меня в той комнате не должно было быть. Я пришла, когда блондинка уже изрезала свою подружку. Она кинулась на меня. Думаю, к тому моменту девушка уже не соображала, что творит. Я вывернула ей руку, и нож, что она держала по рукоять, ушел ей в живот. Я не хотела его вытаскивать, но она попросила, и я вытащила. Предполагаю, она умерла от болевого шока. Мой голос не дрогнул и только еще больше уверил их в том, что именно я убила тех девок. «Так это все-таки была самозащита», — уточнил детектив. «Говорю же, нет. Я могла не выворачивать ей руку». «Бабет, ты чувствуешь вину?» — заговорил второй детектив. «Нет, я ничего не чувствую, кроме желания умыться и переодеться». Но это не самое неприятное воспоминание. Гораздо хуже стало, когда они привели на допрос цепного пса Гольфри, Эрика. Говорят, кукловод его распотрошил, как индейку ко дню благодарения, а кишками вывел шараду с моим именем в качестве ответа. Конечно, меня этот романтический поступок впечатлил. Никогда так не блевала, увидев труп. По чести сказать, Эрик этого не заслужил. Он просто выполнял приказ. Но когда Людовика интересовали детали? «Познакомься, Бабет, это Эрик Филтон. Он будет за тобой присматривать, пока наши психологи не решат, насколько ты эмоционально уравновешена», произнес детектив Поздняк, указывая на мужчину в штатском. «Высокий, натренированный, хорошо обученный, военный. Про таких говорят гора мышц и отсутствие мозгов». «Эрик». Он посмотрел на меня бесстрастно, как на кусок мяса сырого и безвкусного. «Как он меня бил! Так никто и никогда меня не бил. С перерывами на обед и отдых, в промежутках между избиениями, если они были дневными, он мог курить и разговаривать с кем-нибудь из охраны на тему погоды и зарплат. А я просто валялась в луже собственной крови и соплей. Он умел делать очень больно, при этом сохраняя товарный вид. Когда меня уводили на допросы, не к чему было придраться. Ни синяков, ни ссадин. Просто отбитые внутренности и адская боль во всем теле. Но я молчала. Продолжала молчать, прикусывала язык, скрипела зубами, но молчала. Похвально и глупо. «Приучайся к боли, детка. Это неплохой навык. Если ты у меня не расколешься, значит, никто уже не сможет тебя сломать. Думай об этом, как о тренировке тела и души. Многие считают, что я тупое животное, но это не так. Просто большинство своих мыслей следует держать при себе». И сильный удар ботинком в живот, я застонала. «Стив, сегодня футбол во сколько начнется? 8. Успеешь с ней закончить?» «Сомневаешься?» «Нет, конечно. Ты только не особо усердствуй. Ей еще на допрос сегодня». «Понял». И опять удар. Эрик был прав. Стоило только привыкнуть к боли, и уже не так паршиво. Где-то через месяц я даже стала спокойно реагировать на его появление. Удары Эрика по-прежнему были сильными и жесткими, но теперь вполне сносными. Сам он, кажется, плевать хотел на мои чувства. Ему главное норму по избиению выполнить, и можно домой футбол смотреть. В тот день он не пришел, и ночью тоже. Эрик появился ближе к рассвету. Он был непривычно спокоен, настолько спокоен, что я поняла, Эрик чем-то недоволен. Эрик недоволен. Такого не случалось прежде. И то, что он не скинул меня с жесткой кровати по привычке, и что не пнул по ногам. Я смотрела на него и не понимала, что происходит. «Прости, Бабет». Он впервые назвал меня по имени, впервые попросил прощения. Страх скрутил так сильно, что я, дернувшись, съежилась на кровати. «Закрой глаза и сделай, как обычно. Просто перестань чувствовать. Ты же научилась этому, да? Тебе надо перестать чувствовать. Поняла?» Он подошел к лежанке, произнося все это, стал расстегивать ремень армейских брюк, и я все поняла. Все понятно. Конечно, вчера пришла экспертиза, где черным по белому написано, что я девственница. Он решил пойти другим путем. Если невозможно сломать человека физической болью, его можно сломать психологически. И для этого они выбрали Эрика. Мужчину, который еще не дошел до того скотского состояния, чтобы насиловать малолетнюю девочку. Все то время, что он раздевался, у него тряслись руки. У него. Человека, что избивал меня, приучая к боли, тряслись руки. А когда дошла очередь до меня, он сделал самое милосердное, что мог сделать обычный подчиненный, выполняющий приказ. Он сдавил моё горло, и я отключилась. Так что момента, когда из меня сделали женщину, я не запомнила. «Крис, ты меня слышишь?» Похоже, Винс уже долгое время бесплодно пытался дозваться меня. «Слышу», — выплыла я из воспоминаний. «Крис, пропала еще одна! Эти идиоты не восприняли опасность всерьез!» У агента от злости на скулах выступил румянец. «Винс, это наш шанс», — посмотрела я на него. «В смысле?» «Отцепите все въезды в город. Они везут похищенных сюда. Значит, нам надо узнать, когда они прибудут сюда, и проследить до их места». «Понял. Я сейчас же этим займусь», — кивнул агент. «Как я не прикидываю, все равно не могу выбрать даже десяток предполагаемых мест, где могли бы держать девушек. Вся надежда на то, что агентам удастся проследить похитителей до их берлоги». Неясный шум отвлек меня от карты. Я огляделась. Никого. Парочка копов топчется у дверей. «Что такое?» — спросила я, подходя к ним. «К нам гость пожаловал», — произнес один из них и отошел от двери, чтобы не загораживать обзор. А в коридоре двое официантов держали брыкающегося Данте. Впервые я увидела по-настоящему за долгие годы. И границ, моему удивлению, не было. Как такое возможно? Он что тут делает? Зачем он сюда пришел? И главное, кто его послал? Мысли стремительно сменяли одна другую, а где-то на задворках сознания снова заплеталось подсознание, что все происходящее — тщательно спланированная игра. И Данте — далеко не безмолвная марионетка. Его статус гораздо выше. «Крис, скажи им, что я к тебе! Эти церберы вцепились в меня и не пропускают!» Заметив меня, принялся кричать Данте. «Правильно делают. Где Винс?» «Здесь», — появился откуда-то сбоку агент. «Это один из школьников, и он у меня на подозрении. Поэтому, пока не сможет достоверно объяснить своего здесь появления, я бы советовала его запереть». Данте особо и не противился, кажется, он уже понял, с кем имеет дело. Я не тот человек, что будет верить кому ни попадя. Тем более, когда такое творится. Для начала пусть его проверят, а потом уже поговорим. если это потом вообще будет. Судя по пиликающему на служебном телефоне сигналу из Оттавы, совершено еще одно похищение, а также поступает сигнал из Ампарио. Вскоре он соберет всех. И никто не в силах остановить это. «Да пошли вы! Сами попробуйте!» — орал Винс в другом конце комнаты на кого-то по телефону. «Марк, мы не знаем, кого именно похитят! Как же полиция уследит за каждой дурой, что не слушает родителей?» — перешептывались аналитики. «Что там с Данте?» — спросила я, когда Винс закончил разговор. «Этот доморощенный хакер просто отследил нас по общей телефонной сети. Он нервничал, когда ты в школу не заявилась, и навел панику среди твоих друзей. А когда узнал от матери Мины, что девушка пропала, решил затеять собственное расследование». «Ты ему веришь?» Впервые я задала такой вопрос кому-то, кроме себя самой. На сегодня слишком много этих впервые. «Как сказать?» Пацана неплохо знает здешний шериф, и кроме мелкого хулиганства да пары жалоб на взломанные серверы, на него ничего нет. К тому же все в один голос утверждают, что парень он неплохой, хоть и любит совать нос в чужие дела. Не знаю, это ответ на твой вопрос. Но из допросной я его пока не выпущу. Посмотрел на меня Винс, будто поддержки искал. Не выпускай. Он сейчас только лишняя проблема. Видел, что пропало еще двое? Не двое. Пока мы обедали, были совершены 3 похищения. Итого 15. Слышу сигнал. 16. Точное количество. Голос Винса стал каким-то металлическим. Я не хотела его расстраивать, но понимала, что придется. Кое-что не сходилось. И только сейчас я это поняла. Впрочем, вру. Я поняла это сразу, но надеялась до последнего, что нам удастся прекратить этот кошмар, пока все не зашло слишком далеко. Не удалось. Не совсем. В смысле? Агент посмотрел на меня с подозрением. Винс, я думала, что у нас получится, но, похоже, бесполезно. Понимаешь, в созвездии Скорпиона есть 16 звезд. Я замолчала, не зная, как правильнее сказать. «Я и так это знаю. В чем подвох?» Винс тоже замолчал, но через минуту не выдержал и прикрикнул на меня. «Да говори ты уже!» «Есть 16 звезд, помимо Антареса. Есть 16 болельщиц и еще одна — замена. Есть 16 фигур в шахматах, но короля можно заменить, совершив рокировку. Хочешь сказать, что похитят кого-то еще? Но это не вписывается в систему твоего созвездия». «Вписывается, поскольку похитят еще одну здесь, в Уичита, через 2 квартала от моей школы». «Почему ты молчала?» Винс навис надо мной. «Говори! Черт, я тебе поверил, а ты?» «А я? Я 17-летняя девчонка, ни гений, ни детектив. Я только сейчас это поняла. Ясно тебе?» Орать я умела не хуже Винса, вот только прежде никогда этого не делала. «Чёрт, Кэмерон, Джеффри, собирайтесь, поехали!» И он уехал, зло сверкнув глазами напоследок. Правда, смотрел он не на меня, а на Гольфри, что гаденько ухмылялся. Может, я и не поняла, вот только выглядело это так, словно я специально молчала. Ну и плевать. Сейчас важно найти девушек, а не обелять себя. Время шло. Настенные часы показывали 8 вечера. Новостей не было. Никаких. По шуму за дверью я поняла. Винс вернулся и еще более злым, чем уезжал. Он молча подошел к столу, за которым я сидела, и, дернув меня за плечо, дал понять, что есть разговор. Мы вышли в коридор. «Крис, прежде чем ты начнешь обвинять себя, хочу сказать, что извинюсь за тот срыв. Было время подумать и понять, что ты права. Сейчас целый отдел безопасности бессилен. Все, что мы делаем, это отдаем распоряжение, выполняя твои приказы». Я дернулась и попыталась перебить его. «Подожди!» Винс поднял руку, останавливая меня. «Это не упрек, а констатация фактов. Ты ни разу не ошиблась. Ошибки совершаем мы. Я, но не ты. Поэтому просто продолжай искать. Я верю, у тебя получится». На этой ноте, так и не дав мне вставить слово, он зашел назад в комнату. А я, постояв у решетчатого окна пару минут, последовала за ним. Время шло. Стрелка часов остановилась на отметке 11. Я не могла ничего придумать. Мы прочесывали район за районом, никаких признаков или подозрительных происшествий. Город спокойно погружался в сон, а я погружалась в отчаяние. Выхода нет. Я не знаю. Я не понимаю. «Кофе будешь?» — поставил чашку с капучино передо мной Винс. «Не хочу. Я не могу понять, в чем загадка и какой на нее ответ». «Может, нет никакой загадки? Может, он просто решил их убить? Не думала об этом?» «Нет. Кукловод не способен на убийство из чистого желания убить. Ему нравится манипулировать, давать надежду и отбирать ее. Но он всегда дает шанс. Всем». «Крис, все, что у нас есть на данный момент, 17 похищенных девушек, которые умрут после полуночи, что наступит через 20 минут. Мы бессильны. Или, как ты говоришь, проиграли». «Помолчи. 17 девушек. Как просто! Элементарно!» Я вскочила со стула и пролила кофе себе на штаны, но меня это сейчас мало интересовало. Я, кажется, поняла. Агент встал рядом и с сочувствием посмотрел на мою ногу. То ли ему штаны было жалко, то ли капучино. Но не меня же. «Ты обожглась, я поищу полотенце. Винс, скажи мне имена девушек!» Выглядела я, наверное, как сумасшедшая, но мне нужны имена. «Айрис, Колин, Дебора, Юсти, Лаура, Рошель, Пейдж, Жаклин, Лорен, Хоуп, Гейл, Иви, Лайза, Олла, Кларис, Елена и Мина. Зачем тебе? Все равно уже поздно. Мы их упустили». «Так», — перебила я Винса и начала писать. «За основу берем только заглавные буквы. И что получаем? А, К, Д, Ю, Л, Р, П, Ж, Л, Х, Г, И, Л, О, К, Е, М. А теперь поиграем в слова. Скорее всего, это название и состоит оно не из одного слова. Это наименование. Место. Там их держат. А значит, это что-то масштабное, но не привлекает внимания. Уичита, конечно, большой город, но не настолько. Что же это может быть?» Я начала играть буквами. «Крис, очнись! Все кончено! Ты же сама видишь! Мы не успеем их спасти, и все эти попытки бесполезны!» Орал где-то на задворках моего сознания Винс. «Лучше шел бы прогуляться. Голову проветрил». «Прогулка. Не может быть. Черт! Я поняла. Я поняла. Винс, это парк Колледж Хилл Юг М. М означает могилы. Он их закопал. Всех девушек. Нам надо поспешить. Они задохнутся, если мы не успеем до полуночи. На часах без четверти полночь. Быстро! Сообщите всем патрульным!» Я уже не слушая мчалась к выходу вместе с остальными. Господи, лишь бы успеть. Я хочу спасти ее. Я обязана спасти хотя бы ее. Разве я так многого прошу? Господь, если ты есть, и если ты меня слышишь, помоги. На этот раз. Винс давил со всей силы на педаль газа. Он нарушал все мыслимые и немыслимые правила, но к парку мы приехали, когда полночь наступила уже как минуты 3. Я выскочила из машины и ринулась на юг. Никогда прежде так быстро не бегала, словно пыталась нагнать убегающее время. В темноте показалась белая табличка с буквой «М». Я рухнула на колени и руками принялась рыть землю, не замечая, как ломаю ногти, как обдираю костяшки на ладонях. Все это было неважно, и боли я не чувствовала. Наконец, руки ударились о крышку гроба, а меня смогли оттащить от ямы. Гробы, не только тот, в котором должна лежать Мина, поднимали. Крышки срывались с петель. 3 трупа, как и ожидалось, ведь мы опоздали на 3 минуты. Видимо, в гроб к жертве в последнюю минуту вместо кислорода поступал ядовитый газ. Таким образом, он убивал по девушке за каждую минуту промедления. Когда открыли гроб Мины, полицейский скривился. Я поняла, что ничего хорошего не увижу. Но все же подошла и заглянула. О, это любимая игра Людовика. Локон, глаз, ухо, кусок кожи, зуб и мизинец. Не сомневаюсь, они принадлежат Минеторн. Самой девушки в гробу не было, а еще там наверняка есть надпись на самом дне. Поиграем? Я хмыкнула, затем фыркнула и в итоге заливисто засмеялась. Мой хохот проносился по парку Колледж-Хилл, а сама я, упав на колени, сидела у пустого гроба. Игра началась. Моя последняя игра.